«Осёга? Он потом уже не таскал ни у кого лошадок?» — осторожно спросила Белка. «Ни разу. Да и зачем? Ему и без того хватает. Мы сами теперь добываем их где можем. Мама и папа, когда видят у знакомых шахматы, начинают выпрашивать. Подарите конёчка для коллекции нашего мальчика, а Вашек сделает вам замену. Это у них вроде охота сделалась. Ну, знакомые смеются и отдают. А я этих лошадок-заместителей так наловчился делать, что могу за 5 минут. Иногда головки не вырезаю из дерева, а леплю из пластика. Знаешь, есть такое, вроде пластилина, только быстро твердеющий. И сам я лошадок добываю, где могу. Ой, Белк, подожди, я еще раз позвоню». Вашек опять понажимал кнопки на мобильнике. «Мам, это я! Ну, как он? Почему на кольцах болтается? Разве вы уже дома? А тогда хорошо. А я нигде не болтаюсь, мы гуляем, как ты сказала. Да ладно, ладно, скажи ему, что скоро приду». Вашек захлопнул мобильник и улыбчиво глянул на Белку. «Если меня долго нет, он принимается конючить. Где Вашек? Вообще-то мы почти всегда вместе. И в школе друг дружку ждем после уроков. А как твоя нога?» Белка пошевелила ногой и сказала, что нога в полной прекрасной форме, хоть в балете танцуй, если бы умела. Еще: «У нас дома есть шахматы, большущие такие, старинные. Я добуду лошадку». «Если старинные, то не надо. Они ведь дорогие, наверное», — стесненно сказал Вашек. «Какая разница? Все равно они в кладовке валяются, никому не нужные. И ты ведь сделаешь замену?» «Конечно, сделаю. Я постараюсь, чтобы в точности. Когда я хочу, у меня получается. Белка, ты только запомни, лошадка должна быть белая, и подержи ее на правой клетке. А то Сёга, он такой, сразу чует, если не та». «Я запомню. А как я передам? Давай обменяемся телефонами». «Давай, диктуй». Вашек снова раскрыл мобильник и тонким пальцем нацелился на кнопки. А после Белка записала на свой телефон номер Вашика. И они оба были довольны, что есть причина не прерывать знакомство. Вышли они на треугольную площадь. Так она, оказывается, и называлась. И неспешно зашагали к воротам под башней. На площади было много ребят. Одни гоняли мяч, другие, задрав головы, следили за кружившимися в высоте самолетиками. Над солнечными часами реял пестрый глазастый змей с мочальным хвостом. «Ого!» — сказала Белка. Тень часов показывала половину второго. «Мне ведь еще надо за хлебом и за луком. Странно, что мама до сих пор не звонит». И телефон тут же задребезжал в складках клетчатой юбки. «Да? Что? А мама, ну, нисколечко недолго. Между прочим, сейчас каникулы, вот и гуляю. И вовсе не одна, а с мальчиком». «Ну, как с каким? Со знакомым». Белка дурашливо глянула на Вашика. Тот принял игру. Всем своим видом изобразил примерного мальчика, с которым гулять одно удовольствие. Мама может быть спокойна и счастлива. Они расстались за воротами. Белке надо было налево, в булочную, у которой, кстати, бабки торговали луком и редиской. А Вашику направо. Он жил в новом доме на улице Сурикова, в двух кварталах от Институтской. Договорились, что созвонятся завтра.